Глава четвертая. За выпивкой мужичок шел к нудному и болтливому, по его словам, гному в противоположном от того места, где я вошел, конце рынка. Торговал он, как несложно догадаться, алкоголем всех известных видов и, соответственно, любых цен. И вот, войдя в торговую лавку, мужичок, даже не торгуясь, затарился тремя здоровенными бутылками, одну из которых тут же решил распробовать на месте с гномом, руководствуясь словами: «Или ты мне какое-то дерьмо пытаешься всучить, или давай тоже пробуй, раз говоришь, что настойка неплохая и забористая». В итоге торговец утянул его за собой в соседнюю с лавкой комнату, мол, без закуски такое толком и не выпьешь. И, похоже, определение вкусовых качеств напитка затянется надолго. Пожав плечами, деваться-то мне некуда, в любом случае его ждать, я решил рассмотреть аккуратно расставленные по полкам бутылки с алкоголем. А их тут очень, очень много. Такое ощущение, словно в музей попал. Одни бутылки были простые. Самые, что ни на есть, обычные и привычные. А другие – прямо какое-то произведение искусства. Вычурная форма, странные украшения, причудливая роспись. Цены тоже удивляли до невозможности. Вот эти вот стоят копейки. Эти подороже. Ого! А это? Цифра с шестью нулями. Витринный образец? Не думаю, что такой дорогой алкоголь просто так поставят на полку. Что же такая бутылка дает? Вечные божественные бафы? Интересно, их вообще из игроков кто-нибудь покупает? «Пошли, парень!» Вышел, пошатываясь из комнаты мужичок, и показал рукой на выход. «А то нас там, наверное, уже заждались». «Нас так нас. Хотя я-то тут при чем?» По рынку мужичок упорно шел по самому прямому курсу, аккуратно расталкивая нечаянных прохожих и даже торговцев. Правда, заметив идущий прямо на нас отряд стража, он резко взял в другую сторону, видимо, опасался чего-то. Ну а я неотступно следовал за ним. Странно, что ему по шее никто не дал. Впрочем, возможно, просто решили не связываться. Мужчина пьян в хлам, что с него возьмешь? Мы прошли рынок, дошли до улицы, где живет профи, прошли ее и свернули налево. «Нам туда!» Махнул на третий по счету дом мужичок и чуть не упал. Я еле успел его придержать. «Что ты так долго, Кенрав?» Не успели мы подойти к небольшому домику, как дверь открылась, и на порог вышел старый, но еще крепкий гном. «Да, это точно не Аксий», — удивленно посмотрел я на него. «Что я это?» Бросил сначала на него, а потом на меня вопросительный взгляд гном, словно ожидая ответа не только от Кенрава. «Ну...» — задумался мужичок. «Тут вот за Аксием пришли. От профи. Ищет она его. «Да?» — протянул гном. «Ха-ха! Еще бы! 2 дня ведь уже отмечаем мой день рождения!» Басисто рассмеялся он. «Столько выпили, что и не заметили, как время-то пролетело». Попытался тоже засмеяться Кенрав. Получилось не очень. «Ладно, проходите». Гном посторонился, пропуская нас внутрь. «Аксий там, в левой комнате», — предупредил он меня. «Только не буди его, пусть еще чутка поспит». «И что? Он так просто поверил, что я от профи? Доверился первому встречному? Ладно, тот пьяница, Кенрав. С таким количеством алкоголя в крови особо и не подумаешь. Мысли путаются и разбегаются там в голове». Но гном, который выглядит на удивление абсолютно трезво и так запросто пропускает незнакомца в свой дом, странно. «Что, размышляешь, почему я поверил тебе?» — раздался голос за спиной, когда я вошел в комнату, где на диване безмятежно храпел высокий худой старик, тот самый Аксий, муж профи. «Ага», — не поворачиваясь, ответил я. «Ну, то, что ты не вор, это видно сразу», — подошел ко мне поближе гном. «Не бандит и не убийца. Уж поверь, скольких я в свое время на виселицу да к палачу отправил, сразу распознаю». И всякое ведь в жизни бывает. Я и не думал его провоцировать, просто мысли вслух. «Кинжал на поясе и ножны. Я», — выделил гном, — «лично награждал имя Аксия. Отдала их тебе, понятное дело, профи. И не ошибусь, если предположу, что для того, чтобы при встрече с ним», — кивнула на старика, — «показать кинжал, тем самым доказав, что ты от нее явился». Такие вещи, знаешь ли, так просто в руки чужому человеку не взять». «Эх», — глубоко вздохнул гном. «Как же давно это было. Лет, наверное, 40 назад». Я бы с радостью выслушал эту историю, но, честно, неохота. «Что ж, парень, вижу, тебе некогда», — словно прочитал мои мысли гном. «Тогда выйди пока, подожди там. Я сам этого упертого служаку разбужу». «И правда, хватит уже профи волновать. Отдохнули, пора и честь знать». Я вышел из комнаты в коридор, и меня тут же поманил к себе выглянувший из соседней двери Кенраф. «Строгий полкан, да?» «Гном-полковник армии Насхар? Ничего себе! Все-таки стоило выслушать его историю. И черт с ним со временем». «Да, строгий», — согласился я. «Знаешь, а он ведь старше нас всех. Намного старше». Как-то грустно, словно немного завидуя, произнес Кенраф. «Винтер — единственный гном в армии, дослужившийся до такого чина». «О-о-о!» — восхищенно протянул я. «Везет мне на случайное знакомство. А этот пьяный мужичок, похоже, тоже служил под началом гнома, как и Аксий». «Ох, какие были времена!» — начал Кенраф. «Помню!» «Кенраф!» — строгий голос вошедшего гнома прервал его рассказ. «В следующий раз продолжишь». «Я думаю, мы еще свидимся!» — хлопнул он меня по плечу. «А сейчас я провожу Аксея и нашего гостя». Муж профи ждал нас у входа в дом. И судя по его рассеянному и растерянному виду, я так понял, Винтер ему уже все объяснил. «Сильно там моя старушка злится?» — обреченно спросил он у меня, когда мы свернули на его улицу. «Не злится она», — вздохнул я. «Переживает жена ваша». Старушка, когда мы подошли к дому, снова ковырялась в саду. Может быть, тем самым она отвлекается от грустных мыслей? Скорее всего. «Ах, спасибо богам-покровителям!» — воскликнула она, когда, услышав приближающиеся шаги, подняла голову и увидела нас. Аксей как-то незаметно сместился за мою спину. То ли жены своей опасался, то ли стыдно ему стало. «Жив!» — калитка раскрылась, и профи кинулась обнимать старика. «Я-то думала, все уже!» «Два дня ведь нету!» Ее глаза увлажнились, и по щекам потекли слезы. «Скотина!» — внезапно дала она пощечину мужу. «Сволочь!» — вторая пощечина. А я так осторожно, осторожненько отступил в сторону. Не делай это в семейной разборке лезть. «Какой же ты дурачок!» — опять обняла его профи и повела в дом. «Я же идти следом не спешил. Надо будет, позовут. Мне и тут постоять подождать несложно». «Крейбен!» — обернувшись, крикнула мне профи. «Ты пока пройди-ка в гостиную, там чай с твоими любимыми пирожками стоит. Как сердце чувствовало, что ты скоро вернешься, да не один». «Хорошо, благодарю». Я попил чайку, съел штук 5 пирожков, впрок. Когда мне еще такую вкуснятину покушать удастся? И старался не обращать внимания на шум, раздающийся из соседней комнаты. Из той, куда прошли профи и Алексей. А она его то ругала, то радовалась, что жив и здоров. Он же клялся бросить пить и признавался в вечной любви. Через 30 минут в гостиную вошли оба. Вроде бы целый и невредимый Аксей и очень довольная профи. «Спасибо тебе, Крейбен», — произнесла старушка. «Чем же тебя наградить-то?» «Да вы меня и так одели и вооружили. И накормили вдобавок», — приятно улыбнулся я. «Нет», — отмахнулась женщина. «Аксей, как думаешь?» — обратилась она к мужу. «Тот мешок, что тебе друг твой закадычный, маг, когда-то давно давал, да так и оставил, достойным подарком Крейбену будет». По широко открытым глазам старичка я понял, что вещь эта не дешевая. Мешок. Мешок. Случаем не инвентарь ли это, говоря привычным игровым языком? Есть такая штука в мире Нории. Самый простой стоит порядка 100 ирен. Приобретается для того, чтобы не таскать нужные вещи и добычу с собой в руках, на поясе или в карманах, а складировать в такую вот сумку. Одна вещь — одна ячейка. Количество ячеек зависит от дороговизны мешка инвентаря. При первом использовании, как в случае с неписями, так и игроками, предлагается совершить привязку. Магия ведь. И после этого он становится виден и доступен только для того, кто его носит. Вот только есть у них один минус. Мешки, так же как и другие вещи, имеют определенный шанс, пусть очень-очень маленький, выпадение при смерти, что чревато потерей всего, что в нем лежало. Зато ни снять, ни украсть его невозможно. Только выбить при убийстве. «Неси, неси!» Профи жестом руки отправила мужа. «Да заначку свою. Знаю, есть она у тебя. Сразу в него положи. Не то ведь все равно когда-нибудь пропьешь с дружками своими. А юноши деньги больше пригодятся». Аксей вернулся быстро. Вручил мне с какой-то смертельной грустью кожаный мешок и сел за стол, уставившись голодными глазами на пирожки. Проголодался таки старичок. Тилинг, тилинг. Оповещение системы. Задание. Помощь профи. Часть первая. Найти следы или тех, кто видел Аксея. Выполнено. Задание. Помощь профи. Часть 2. Возвращение Аксея домой. Выполнено. Награда. Старая одежда солдата армии королевства Насхар. Кинжал. Наградной именной офицера Аксея армии королевства Насхар. Мешок-инвентарь на 30 ячеек. 183 Ирея. Репутация с НПС Аксей повысилась до уважения. Неплохо. Мешок активирую обязательно, только попозже. Не прямо же сейчас это делать. Правда, оповещение о второй части задания я не припомню. Но, возможно, просто упустил. Бывает и такое. Стоит потом взглянуть на характеристики. С этой суетой по рынку, возможно, хоть что-нибудь доповысилось. «Посидишь с нами немного?» — спросил у меня профи. «Конечно», — не стал я отказываться. Засиделись мы допоздна. На улице начало темнеть. То там зажигались фонари, и я решил, что пора собираться в дом Эрона Одноглазого. Прощавшись с добродушными старичками, я вышел из их дома и направился в кварталы бедняков и нищих. Там, конечно, с освещением все не так хорошо, как здесь. Но если что, определю по карте. Маршрут мой прорисован, не заблужусь. Закончился торговый район, и сразу как-то стало темно и тихо. А вскоре появилось ощущение, словно за мной наблюдают из-за каждого угла. Но простых людей, таких обычных личностей, как я, нет ни одного. Словно в один прекрасный момент все взяли и вымерли. Впрочем, так, наверное, в таких местах и происходит. С наступлением ночи те, кто еще дружит с головой, стараются без особых причин на улицу не высовываться. От греха подальше я убрался с дороги, по которой до этого так открыто и беззаботно шел, и начал осторожно красться вдоль стен. Правда, стало сложнее ориентироваться. «Так, а вот тут вроде направо», — спросил я сам себя, в задумчивости остановившись возле прохода между домами. «Или направо надо было раньше повернуть?» И все-таки я заблудился, зря понадеялся на свою память. А ведь стоило только свернуть немного пораньше, это я уже успел в карту заглянуть, и был бы почти дома. Пришлось возвращаться обратно. «Он?» Где-то слева, из разбитого окна, раздался тихий шепот. «А, кажись, он, только в другой одежде». Такой же тихий ответ. «Будем брать». Неожиданно прозвучал резкий короткий свист, и следом мне в затылок ударилось что-то большое и тяжелое. Перед глазами все поплыло, небо с землей поменялось местами, в ушах зазвенело, и я упал. Система тут же отреагировала вполне ожидаемым сообщением. Получен физический урон 30 единиц, жизнь 10 из 40, оглушение 5 секунд. Спасибо, а то я прям не понял, что произошло. «Только вот почему такое долгое оглушение?» «Быстрее вяжите его!» — требовательно произнес голос, тот, что упоминал про одежду, и следом раздался топот с обеих сторон. «Раснадобье не забудьте!» — прикрикнул он же. По-видимому, этот человек является самым главным среди напавших на меня. Дюже приказной у него тон. «Я помню, вливать сразу!» — это уже новый, третий по счету голос. Мне сноровисто смотали руки и ноги и обыскали, сняв с перевязи нож и забрав мешок, что дал Аксей. А ведь надо было сразу, как вышел из их дома, совершить привязку, тогда бы не отобрали. Потом разжали зубы ножом и влили какую-то противную горькую гадость из маленького пузырька. Попытался было сплюнуть, но чьи-то грубые пальцы тут же больно зажали нос, И ненароком пару глотков я все-таки сделал. Вы используете на себе зелье полного обездвиживания и безмолвия. Время действия – 30 минут. Внимание! В случае, если зелье используется на вас против вашей же воли игроками или НПС, то на время его действия вы можете выйти из игры, а после обратиться за помощью к администрации. Или сделать это прямо сейчас. Функция доступна во вкладке «Помощь» игрового интерфейса. Класс! Я попал. У меня не то что выхода, у меня и помощи-то нету. И даже такой мелочи, как форум. Мне катастрофически повезло. Интересно, кто же та скотина, что на меня их навела? Однозначно не дед. Эрон Одноглазый? Возможно, я ведь ему не нравлюсь, так как благородный. Мог и сообщить, кому следует. Но тогда зачем было разрешать мне оставаться в его доме еще на несколько дней? Не проще ли, настояв на своем решении при общении с дедом, спровадить меня на улицу, как и собирался, на следующий день после той потасовки? А пока я размышлял, меня куда-то притащили и бесцеремонно бросили на пол. «Зови Нейвела!» — грубо приказал главный кому-то. Быстрые удаляющиеся шаги вперемешку с руганью. Недоволен подчиненный таким к себе отношением. Некий Нейвел появился минут через 5. «Да, Краш, ты не ошибся!» — обратился вошедший человек к главному. «Это из-за этой твари благородной Горика грохнули!» Меня слегка пнули в бок. Я не видел говорившего, но голос показался очень знакомым. «Ну что, ублюдок?» А вот теперь, когда он склонился надо мной, я его узнал. «Мы тут теперь кое-что получше для тебя придумали. Просто смертью ты теперь не отделаешься», — сплюнул бандит с перевязанной рукой. Это он тогда в доме Эрона в столовой добить меня хотел, но не успел. Заводилу убили, а этого в руку ранили. И третий из той так называемой братвы, небось, тоже где-то здесь. «Когда там корабль появится?» — спросил Нейвел у своих подельников. «После полуночи. Уйдет с рассветом», — ответил Краш. «Темные не помешают?» «Нет. Я еще утром отправил к Дроу своего человека. Нас будет ждать шлюпка на берегу». «Только залейте в него перед уходом еще той дряни», — посоветовал Нейвел. «Не хочу, чтобы из тележки с навозом раздался хоть один писк, когда вы его через ворота провозить будете». «Обижаешь», — скривился Краш. «За дураков не считай». Нейвел пожал плечами и произнес. «Тогда поторопитесь, до реки еще чесать и чесать. И подлечите его кто-нибудь, пока он не окочурился. А то знаю я удары Дривала, дух вышибает дубиной на раз. Сила есть, ума не надо». Через 20 минут надо мной склонился один из бандитов, и как я не дергался, пытаясь сопротивляться, но мне снова разжали зубы и сначала залили одно зелье, на удивление приятное на вкус, которое тут же восстановило мне всю жизнь, а следом второе, с тем самым дебафом. Я мысленно пополнил список своих будущих жертв лицами и именами. Запомнил всех. Убью обязательно. Проклятые неписи. Правда, это смахивает на сумасшествие. Мстить НПС. Ну и да ладно. Интересно, а к кому же они меня вести-то собрались? Что же такого они тут понапридумывали, что хуже смерти в их понимании? И какого черта мне так везет? Убили бы лучше, и делов-то. Воскрес бы на ближайшей точке возрождения. Конечно, после смерти мое тело пропадет, оставив после себя мешочек лишь с теми вещами, что выпадут по расчетам системы игры. И они сразу поймут, кто я. Зато в первое мгновение будут удовлетворены содеянным. Хотя потом, конечно, сильно расстроятся. Но насчет расстройства это уже были бы их проблемы. Мое недвижимое тело подняли двое бандитов и потащили наружу. Вынесли из одноэтажного деревянного здания на небольшой грязный двор, огороженный высоким, без единой щели забором. Рядом со зданием стоял большой длинный сарай, или, судя по раздающемуся от удержанию, это скорее конюшня. Через открытые ворота вывели лошадь, запряженную в телегу. «Грузим на счет 3!» Оба бандита стали меня раскачивать возле одного из бортов. Ох, и какая же вонь шла из этой телеги! «И раз, и два, и 3!» На счет 3 мое тело немного подлетело в воздух и приземлилось на что-то мягкое, противное, склизкое и к тому же ужасно вонючее. Но это я, кажется, уже говорил. «Сверху накидайте навоза и мешков, но смотрите, чтобы не задохнулся», — грозно приказал Краш. «Если благородный сдохнет, Нейвилл с вас кожу заживо сдерет, а я ему помогу». Переругиваясь, бандиты поспешно выполнили приказ главного. Потом на тележку кто-то запрыгнул и хлестнул вожжами. Лошадь медленно тронулась с места. Снова ругань. Эти раздолбаи, так их назвал Краш, оказывается, еще не открыли ворота. Я мог только слушать и смотреть. Учитывая время действия зелья, у них есть немногим меньше получаса на то, чтобы вывести меня из города. Это если они не остановятся где-нибудь по дороге и снова его не используют. Получится ли сбежать или хотя бы как-то привлечь внимание, если они прогадают со временем? Не знаю. Как сказал Краш, нам не впервой такое проворачивать. А значит, у него в любом случае все схвачено. Смотреть в ткань одного из лежащих сверху на мне мешков вскоре надоело, и я закрыл глаза, полностью сосредоточившись на слухе. Имена и прозвища, тон и тембр голосов. Просто брошенные вскользь слова, несущие хоть частичку информации обо всех этих людях или местах, где они обитают, плотно ложились в мою память. Я не я, если не вернусь и не разберусь с этими неписями. Для меня этот мир такой же живой, как и тот реальный. ИИ-скины — это давно уже не просто набор ноликов и единичек. Это полноценный разум, практически равный человеку во всем, кроме прав, имеющий личность и осознающий самого себя, но в то же время являющийся личной вещью для пользователя, компании, государства. Рабство без рабства с четко отмеченной границей дозволенного. Внезапно остановил возничий лошадей. До конца срока действия зелья минут 5 примерно. Будут ждать? Или мы уже все, приехали? Если второе, то что-то быстро. Хотя, лежа в таком мягком коконе из навоза и мешков, особо не почувствуешь ни скорость, ни неровности дороги. «Здравствуйте, офицер! А мы тут снова... отходы вывозим. Вот. Пропустите?» О, как запел возничий бандит. Такой прямо льстивый и добрый голос. «Да». «А не поздно ли?» — строго ответил стражник. Еле слышно прозвучал тихий звон монеток. «Работа у нас такая, простите уж. Когда скажет хозяин, тогда и возим». «Ладно, ладно, проезжайте». Офицер отдал приказ открыть городские ворота. Прибыльный бизнес у этого Кража. Даже вон свой стражник из младших чинов есть. Неплохо дело поставлено. А этот офицер вообще в курсе, что, точнее, кого они там на возе из города вывозят? Или ему просто платят за молчание и отсутствие помех в виде обязательного осмотра всех входящих и выходящих через ворота? «Доброй ночи, офицер», — пожелал возничий. И лошадь снова тронулась дальше, таща за собой телегу. Вот время действия зелья спало, и, судя по пению ночных пташек, мы оказались за городом. Вовремя. А по-другому и не скажешь. Нет бы там, у ворот. Я тогда постарался бы шум поднять. Глядишь, и стражник бы засуетился. Хотя, кто его знает? А связали крепко, не пошевелиться. Зато я смог говорить, о чем тут же сообщил всему окружающему миру. «Или ты заткнешься, или отключишься еще на полчаса», процедил сквозь зубы бандит. «Понял, молчу. Мне нет смысла дергаться и злить их». «А куда меня хоть везут-то?» Минут через 10 я не удержался и спросил у возничего. «Приедем, узнаешь», — грубо ответили мне. Всю оставшуюся дорогу мы провели в молчании. Только бандит время от времени насвистывал какую-то мелодию. «Приехали, стой!» — прокричал возничий. «Нормально все», — голос Кража. «Конечно, босс!» — радостно ответил бандит. «И зелье третий раз использовать не пришлось. Умный, благородный, не стал рыпаться. Хотя один раз после того, как выехали из города, он все-таки закричал. Но все путем, там не было ни одной души. Дорога эта заброшенная, пустая, как всегда оказалась. А потом я ему пригрозил, и он больше не пищал». «Отлично, выгружайте его. Идти помните куда?» «Да». «Тогда жду вас там. А мы пока с Нейвиллом цену с дроу обсудим». «Трок, помоги ему», — приказал кому-то Краш. Меня вытащили из телеги и понесли по еле видной тропинке между кустами и деревьями. «Нет, 5000. Дешевле не отдам», — спорил с кем-то Краш. «Да? А мне кажется, ваш партнер готов и на меньшую цену согласиться», — ответил ему звонкий мужской голос. 3,5. 4500. Нет, наверное. Придется его вам обратно везти. Что нам там с благородным-то за такую цену делать? Кто его возьмет? 4. Он красавец. Любая баба его в гарем с руками оторвет. Во-первых, я его еще не видел. А во-вторых, дорогой краш, с каких пор вы стали так хорошо разбираться в мужской красоте? Насмешливо произнес собеседник. Краш замялся. О, а вот и он. Взгляните, взгляните. Оцените товар. Меня бросили на землю прямо под ноги кражу. Рядом стоял молчащий Нейвилл и... высокий темный эльф, одетый в легкие кожаные доспехи. Невдалеке виднелся берег реки и лодка, в которой сидело еще трое каких-то личностей. Но ни лица, ни даже одежду отсюда не разобрать. «А и правда, хорош. Аристократ, голубая кровь», — восхитился склонившийся надо мной эльф. 3,5. Распрямившись, снял он 2 звенящих мешочка с пояса. «Это моя окончательная цена, друг мой». «Хорошо, забирай», — согласившись, махнул рукой краш. Эльф отдал мешочки с деньгами бандиту и свистнул тем типом в лодке. «Да, дешево меня оценили. Жалкие 3500 ирон. Какая-то слишком уж низкая цена за аристократа». «Кстати, краш», — задумчиво обратился к главарю бандитов Дроу. «А кто он хотя бы? Из какого рода?» «Откуда же я знаю?» — усмехнулся тот. «Имя у него странное. Крейбен. А про остальное понятия не имею». Растерянно пожал он плечами. «А твой партнер?» — посмотрел Дроу на Нейвилла. Нейвилл лишь бросил на меня злобный взгляд. «Вот у него и спроси. Веселой жизни тебе, Крейбен. В рабстве». «И тебе не хворать», — ответил я ему тем же. «Не сдохни раньше времени. Дождись меня. Тебя и твоих людей, краш, это тоже касается». Но главарь бандитов мне не ответил. Плевать он хотел на мои обещания. Ну и зря. «Веселый ты парень, Крейбен», — рассмеялся Дроу. «Только грубый и своевольный. А это плохо. Но не волнуйся, мы и не таких исправляли. Станешь ласковым, добрым и преданным. Лучшим домашним питомцем». И снова меня подняли и понесли в лодку. Лица их я так и не разглядел. На всех троих были маски, наподобие тех, что на маскарадах носят. Но по росту они не сильно от темного эльфа отличались. Да и одеты были так же. «Осторожнее только! Не испортите товар!» С легкой угрозой прикрикнул Дроу на своих людей. Двое взялись за весла, оттолкнулись от берега и погребли к середине широкой, края не видно, реки. Небольшой двухмачтовый корабль со сложенными парусами и весла, торчащие из бортов в один ряд. Вот и все, что мне было видно лежа, из лодки. «Глаза ему завяжите, и к остальным», — приказал эльф и стал взбираться по сброшенной с палубы веревочной лестнице. Команду темного эльфа выполнили незамедлительно, и мои глаза тут же закрыла темная плотная ткань. «Кидай веревку!» — крикнул кто-то над ухом. «Под мышками вяжи! Да, так нормально!» Подергали узел за моей спиной. «Эй, там, наверху! Тяните потихоньку, аккуратно только!» Меня подняли на борт. «Куда его?» — спросил тяжелый мужской голос. Капитан сказал к остальным. «Покормить?» «Не знаю. Пусть утра дожидается, как и все остальные». «Тоже верно. Если что не так, капитан сам позже скажет. Ведите, что стоите-то? Только ноги ему освободите. Или понести его решили?» — хохотнул мужчина. «Так, тут ступени», — предупредили меня. «И тут ступени. Все, замри». Звук ржавого открывающегося замка, скрип петель, с меня снимают рывком повязку и резко толкают вперед. Я не успеваю сориентироваться и падаю на пол. «Парень, ты как?» — спрашивает у меня кто-то тихо. «Нормально», — стою я и, прищурившись, оглядываюсь. Большая, 7х6 метров, клетка с толстыми прутьями. Слабое освещение от еле горячего фитиля 2 ламп снаружи. И 7 человек, со мной 8. Ну, не совсем человек. 2 гномов, 3 людей, включая меня, светлый эльф, рептилоид. Ого, редкая раса. А игроки вообще стараются их не брать в связи со сложностью прокачки. И друид. Древний старец. Но это обычный, скажем так, стандартный облик. На самом деле он может выглядеть как захочет. Интересная разношерстная компания. Из всех них только гном подошел ко мне и поинтересовался, как я. Остальным совершенно безразлично происходящее вокруг. Люди вообще меня сторонятся и уползли в дальний угол. Светлый эльф смотрит свысока. Принцесса девственного леса. Друид медитирует, наверное. Или вообще спит. Рептилоид лежит на полу в странной позе без единого движения, словно труп. А второй гном стоит за спиной у своего сородича. «Ты откуда?» — снова спросил у меня тот же гном. Невысокий, под 1,60 м ростом. Крепкий, широкий в плечах. «Насхар, город Сарадан», — не скрываясь, ответил я. «Ух ты! Далеко же их занесло!» — удивленно воскликнул второй гном. «Что-то они сильно похожи. Заприметил я сходство в их внешности и чертах лица. Братья?» «Ага, не говори!» — покачал головой первый гном. «Я Драст! Это брат мой, Скинриф!» — представил он второго гнома. «Крейбен!» «Будем знакомы!» — улыбнулся Драст. «Ты, кстати, замки когда-нибудь вскрывал? Простые и магические?» Внезапно поинтересовался гном. «Нет», — ответил я. «А зачем?» «Клетка здесь интересная», — начал объяснять гном. «Ты в тюрьме когда-нибудь сидел?» «Нет», — увидел он, что я отрицательно качаю головой. «Ну и правильно. Нечего там делать. Так вот, там такие же специальные клетки стоят. Блокируют любую магию, в том числе молитвы богам. Любым богам. Не знаю я, правда, где они ее достали. Цены на металл, из которого она создана, просто бешеные, как и на само заклинание замок, рассчитанное только под этот материал». «Вау!» — только и мог воскликнуть я. «Вот тебе и вау!» «Хм, а если попробовать умереть? Пусть оружия у них и нет, но можно же так забить до смерти. До этого такой возможности не было, а сейчас-то есть». «Убейте меня!» — предложил я гному. «Ты что, парень?» Удивленно уставился Драст на меня. «С ума сошел? Я понимаю, неизвестно еще, что там с нами в дальнейшем будет. Но сейчас о смерти думать? Не, давай поживем пока что, глядишь, найдем выход». «Да и не сможет он тебя убить», — ставил свое слово Скинриф. «Если бы так все просто было, в тюрьме те, кого на каторгу навечно отправляют или к палачу, сразу бы поубивались, нашли бы способ. Это заклинание не только магию блокирует и как замок работает. Нет, умное оно. Подавление агрессии, попытки самоубийства, нанесение вреда сокамерникам. Если что, бьет зарядом и вон. Будешь как тот рептилоид, валяться на полу», — кивнул он на тело, лежащее в странной позе. «Вау. Или я, кажется, это уже говорил. Ладно, начинаю повторяться, бывает». «Да, ничего себе, конечно, подробности. Откуда они все это знают? И почему я не помню таких вещей? Впрочем, мог и правда забыть. Все-таки у меня не идеальная память». «Эх», — горько вздохнул я. «Развязаться тогда хоть помогите», — повернулся к ним спиной. «Так что будем ждать удобного момента». Гном покрутил веревки в своей огромной ладони, да и засунул в один из карманов. «Кстати, к прутьям старайся не прикасаться», — посоветовал мне Скинриф. «Ощущения неприятные будут». «А куда мы хоть плывем?» — спросил я. «Как куда? Вверх по течению?» Гном похлопал по полу рядом с собой, предлагая сесть. «Темный лес, пустоши орков, свободные земли. Кто знает, куда занесет капитана этого корабля?»